Глава 16. Йонатан после позволения вошел в комнату госпожи и, упав на колени, замер в ожидании. А Орния сидела на кровати, смотрела на парня и размышляла, насколько опасно держать рядом такое чудо. Олафу пришлось поклясться на крови, что он никому не проговорится, кто именно затесался в гареме среди драконьих смесков. Клайд скорее съест свой язык, чем выболтает кому-то тайны госпожи, а вот сама Орния никак не могла решить, как теперь вести себя с потомком повелителя стихий. Насколько она знала, смесков от людей у них не было. Считалось, что эти виды несовместимы между собой, и вот, пожалуйста, единственный экземпляр стоит перед ней на коленях. Хорошо, что она не успела отдать его сперму на тест. Подтверждение родства с драконом там бы не нашли, зато могли обнаружить кое-что абсолютно лишнее. Причем, судя по поведению, Йонатан даже не догадывается, насколько опасен. «Встань и подойди». Поманив наложника пальцем, Орния указала на пол рядом с кроватью. И когда мальчишка переместился поближе, приподняв его голову за подбородок, долго и вдумчиво выискивала намек на агрессию в глубине серых, как густой туман, глаз. Девушка даже не сомневалась, что стихией, которой управлял предок Йона, был воздух. Абсолютно точно воздух, поэтому между ними и искрит так сильно. Ветер может как погасить, так и разжечь огонь. Вот он и разжигает. Смущал лишь цвет кожи, золотистый, как у... Орния резко встряхнулась, отгоняя промелькнувшие подозрения. Глупости, все глупости. Главное, что имеет значение, желание, которое она испытывает, глядя на этого парня, а его предки не важны. Ей же не детей от него рожать. «Раздевайся». Эльфийка подождала, пока Йон выполнит приказ, встала и, помешав снова опуститься на колени, пробежалась пальчиками по его груди и животу, обрисовала круги вокруг сосков, отметила, как застыло лицо мальчишки, напрягся, стараясь не отвлекать госпожу. «Молодец!» — огладила плечи, приобняла, провела ладонями по спине. Замерла ненадолго на пояснице, потом опустилась ниже. Довольно забавно было смотреть парню в глаза, сминая пальцами его ягодицы. Из-за того, что они стояли почти вплотную, Орния сразу почувствовала, как постепенно наливается член Йона. Так и не научился сдерживаться. Насмешливо хмыкнув, она погладила увеличивающийся ствол. «Я стараюсь, госпожа», — выдохнул Йонатан, преданно глядя на девушку. «И без вас рядом у меня даже получается». «То есть это мое присутствие мешает обучению?» — продолжила ехидничать Орния. «Наоборот, помогает. Оно усложняет задачу, поднимает на новый уровень. С придыханием, уже чувствуя, как кровь пульсирует в голове, Йон все равно умудрился выкрутиться». «Поднимает очень хорошо», — рассмеялась эльфийка. «А ты ложись и жди. Я себе сока налью». Мальчишка тихо застонал, догадавшись, что госпожа решила развлечься, испытывая его терпение, но выбора у него не было, да и, если уж честно, ему нравилось любоваться пьющей сок красавицей. Главное, чтобы они были при этом наедине. «Клайд придет за тобой после обеда, а пока можешь быть свободен». Едва тело перестало ощущать последние отголоски оргазма, Орния махнула рукой в сторону двери. Йонатан сполз с кровати, быстро натянул штаны и направился в зал, даже не сомневаясь, что ничего хорошего его там не ждет. Но, как ни странно, парни вели себя как обычно. Сиган даже присмотрел за завтраком, а Петрос съехидничал довольно мягко, почти не обидно. «Кто рано встает, тому с сексом везет». Только Нолан и Магнус тихо шушукались между собой. А еще Олаф сидел в отдалении и от основной компании, и от агрессивной парочки. Быстренько поев, Йонатан подсел к рыжему любителю книжек. Правда, тот сразу попытался вскочить и сбежать, но Йон успел задать нужный вопрос. «Слушай, ты про старших братьев-фей нигде ничего не находил?» «Ничего стоящего внимания», — подозрительно быстро ответил Олаф перед тем, как скрыться в своей комнате. «Странно. Раньше он щебетал без умолку, стоило лишь что-то спросить. Заливался, как птица на рассвете», — удивился Риган, с подозрением прищурившись. «Что-то тут не так. Похоже, наоборот, что-то слишком уж интересное выяснил. Может, стоит и нам заглянуть в библиотеку?» — ухмыльнулся Нолан, с вызовом оглядев притихшую компанию Йона. «Вдруг удастся выяснить, что же это такое, фейский братец?» «Да уж, у кого-то сперма в мозгах прямо как смазка для часов работает. Вон как колесики быстро закрутились, а ведь всего сутки на голодном пайке», — съехидничал Петрос вслед скрывшейся в коридоре парочки. «Как думаете, найдут что-то?» — распереживался Сиган, по очереди заглядывая в глаза всем парням. «Думаю, Олаф не дурак. Наверняка все интересное припрятал понадежнее. Может, вообще Клайду отнес. Клайд и так слышал про старшего брата, неожиданно вспомнил Йон, и госпожа слышала. «А, ну, значит, приготовься, скоро тебе все расскажут», — похлопал его по плечу Риган. «Клайд никаких загадочных личностей рядом со своей госпожой не потерпит, выяснит о тебе все, даже то, что и сам не знал». Йонатан сначала напрягся, а потом решил, что на текущий момент это самый хороший вариант — пойти рассказать все Клайду. Ну, не совсем все, конечно. Прикинуться простачком, который верил, что сын человеческой женщины, но после разговора с Дриадой засомневался. В конце концов, не вышвырнут же его из гарема, Орния не допустит. Хуже будет, если Клайд все откроет самостоятельно, без покаянного признания от Йона. Так что надо сегодня днем подстраховаться, решение было правильным. Вот только Йонатан чуть-чуть не успел.